Ну да, за политику партии кому другому втирайте, мадам. Нужен мне ваш кубок, как ежу футболка. Мне бы пересидеть хоть где до получения аусвайса да свалить с островов куда подальше. Если будет кому составить мне компанию, милости просим. Что же до гостиной своего факультета, простите, Холмс, то есть Дамблдор, а как же пропагандируемые вами идеи межфакультетского единства? Или вы хотите, чтобы все мы друг на друга волками смотрели? По книжкам помню ведь, что было нечто похожее. Мадам тем временем глянула на все еще чумазого Рона, так, похоже, и не отмывшегося от своего вылета из вагона. Потрудитесь привести себя в порядок. Я вернусь, когда мы будем готовы вас принять. Ждите здесь и не шумите. Ну-ну, кот из дома, мыши в пляс. Тут же пошли перешептывания и шорох одежды. Ясно слышались начальственные нотки Гермионы, которая безумолку трещала о заклинаниях, которые она выучила. Рон распространялся всем и каждому про рассказанный ему приколистом Фредом способ, которым это распределение якобы проходит. Тони достал из сумки карманный талмуд и начал молиться Богу. Я-то, в общем-то, знал в теории, как вся эта канитель должна будет проходить, но все равно немного напрягает, знаете ли. Шляпа еще это со встроенным сканером мозгов, ведь запалит же, что царь не настоящий. Не дай бог, еще Дамблдору настучит. Какая-то девчонка за мной ахнула, и было с чего, из стены выползло несколько привидений, ведущих разговор о чем-то своем. Я вам говорю, простить и забыть, мы должны дать ему еще один шанс, говорил призрак, похожий на маленького толстого монаха. Мой дорогой монах, разве мы не давали Пивзу все шансы, которые у него были? Он позорит всех нас, да и призраком, в общем-то, не является. Что вы тут делаете? Внезапно обернулся к нам другой призрак, одетый в стиле испанских грандов века так 16-17. Да это же новые ученики, воскликнул толстый монах, сразу улыбнувшись. Полагаю, ждете распределения. Никто ему не ответил, только несколько человек испуганно кивнуло. Надеюсь увидеть вас в Хаффлпаффе, продолжил монах. Это мой любимый факультет, я сам там учился. Уходите отсюда, прошла в двери профессор МакГонагалл. Церемония распределения вот-вот начнется. Призраки один за другим растворились в стене. Мадам МакГонагалл построила нас в колонну по два, и мы вошли в большой зал. Во, попал. Зал таких размеров, точно как собор святого Вита, столы убери, в футбол играть можно. Освещается свечками, плавающими в воздухе сами по себе. Потолка не разглядеть, вместо него, чернота и звезды мерцают. Всезнайка Гермиона, конечно же, не удержалась, чтоб не ляпнуть про то, что потолок заколдован. Здравствуйте, капитан Очевидность, с дружеским приветом, как будто бы мы сами этого не знаем, в волшебной-то школе находясь. Посреди зала стоят 4 длинных стола, за которыми сидят студиозусы. Над этими столами, опять же как бы сами по себе, висят громадные штандарты, над самым левым, красный с золотом, на котором изображен лев, над левым средним, синий с бронзой, на нем нарисован какой-то птиц. Правый средний украшен желто-черным с барсуком, и крайний правый, зеленым с серебром и змеей. В торце стоит еще один стол, за которым сидят учителя. Краем глаза заметил уже знакомую мне мадмуазель Вектор, которая мне подмигнула, или это мне показалось. А в центре, на самом почетном месте, сидит непонятный старикан, обритый наголо и без бороды. Но фиолетовый балахон и остроконечный колпак на нем, точно, как и в момент первой встречи. Йо, значит, его таки выпустили из сумасшедшего дома. Когда мы дошли до учительского стола, мадам МакГонагалл выстроила нас в шеренгу лицом к ученикам и спиной к учителям. Ага, ага, избушка, избушка, повернись к лесу передом, ко мне задом и немного нагнись. Ну-ну, вот, стало быть, как себе дражайший директор любимчиков выбирает, петушара старый. А значит, пока я тут, задача номер раз, загнать недоброго дедушку Дамблдора обратно в дурку, причем желательно, чтоб пожизненно. Ну, или в Магадан на лесосеку, что примерно то же самое. Там его еще русский язык поучит уму-разуму. Тем временем мадам МакГонагалл принесла табуретку и лежащую на ней старую и драную остроконечную шляпу. Так-так-так, вот и артефакт орала командирской собственной персоной, ну-ка, по щучьему велению, по моему хотению. Хава Нагила, вдруг запела шляпа. У всех широко распахнулись глаза. Никто ничего не мог понять, как и почему вдруг произошла нештатная ситуация. Хава Нагила. Хава Нагила Венис Меха. Хава Нернина. Хава Нернина. Продолжала разоряться шляпа. А прикол-то удался. Краем глаза замечаю за желтым столом знакомую уже сиреневую шевелюру. И хозяйка ее, похоже, понимающе улыбается. Аналогичные ухмылки вижу из красного стола, конкретно, от двух одинаковых рыжих братанов. Ну-ну, кто-то меня еще учить собрался. Это еще только так, для разминки, потом вещи потяжелее пойдут. Когда песня, наконец, закончилась, и шляпа затихла, выкрикнув последнее «Уру Ахимбелле в Самеах», профессор МакГонагалл вынесла длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, надевайте шляпу и садитесь на табурет, чтобы вас распределили. Итак, начнем. Аббат, Ханна». Девчонка с розовым от смущения лицом и заплетенными в две косички русыми волосами прошла к шляпе и надела ее себе на голову. «Хафлпаф!» – заорала шляпа. «Боунс, Сьюзен!» – позвала МакГонагалл следующую по списку. «А ничего, кстати, девчина, рыженькая и личико симпатичное, вырастет, наверняка будет сердца разбивать. Проследим, проследим. Хафлпаф, Бут, Терви. А вот и мой собеседник по заплыву на три версты. Равенкла, Браклхерст, Мэнди. Так, это вроде как совсем простая. Ничего, глянем, что да как, время еще есть. Равенкла, Браун, Лаванда. А вот это ничего, симпатичная, светленькая. Гриффиндор. Интересно, где у нее отвага и честь, как в каноне писали. Или мадам-писательница специально так ей подгадила, приписав легкость поведения. Что ж, вскрытие покажет. Булстроуд, Мелисент, Хаем, полноватая она или что, хотя с возрастом внешность может и поменяться. Слизерин, Кармайкл, Эдвард. Благодарим покорнейше, но хлопцы нас не интересуют. Хафлпаф, Корнер, Майкл. Еще один из товарищей по заплыву. Ну-ка, куда тебя, Равенкла? Понятно, тоже к умным. Крэп, Винсент. А вот и один из мордоворотов в охране лощеного петушка. Слизерин, Дэвис, Трейси. Тоже ничего, не сравнить, конечно, со Сьюзен, но поухаживать-таки можно. Прищуриваюсь в направлении шляпы. По щучьему велению, по моему хотению. Хафлпаф. Хоть тушкой, хоть чучелом, но от петушатника избавил. В каноне-то она к змеям загремела, а такое соседство врагу не пожелаешь. С кем поведешься? А половая ориентация английских аристократов общеизвестна. Дунбар, Фэй, Гриффиндор, Энтвистл, Кевин. Так, еще один. Равенкла, Финч, Флитчли, Джастин, Хафлпаф, Финниган, Симус, Гриффиндор, Гриндджер, Гермиона. А вот и всезнайка-правозащитница. Нет, нет, мадмуазель, вы не в моем вкусе. Однозначно, Гриффиндор. Все, туда учиться не идем. Гальпштейн, Энтони. Ну-ка, ну-ка, куда тебя отправит мой еврейский друг? Равенкла, твои цвета, Тони, твои, магендоид на флаге Израиля, таки синий. Гойл, Грегори, второй из мордоворотов, что вокруг петушка ходит. Слизерин, Гринграсс, Дафна. А вот это ничего так, симпатичная, черноокая, будем посмотреть, что из нее вырастет. Опять зовем щуку, кодируем шляпу. Хафлпаф. Ну вот, и еще одну уберегли от соседства с петухами. Теперь будем гонять от нее аристократическую шваль, причем обапалом. Руками-то их бить нельзя, зашкваришься. Джонс, Миган. Еще одна, на вид вроде обыкновенная, но таки будем посмотреть, внешность иногда разительно меняется. Хафлпаф, Ли, Су. Ну да, конечно, происхождением из какой-то из многочисленных в этом мире китайских самостийностей. Равенкла, Лангбаттом, Невилл. Ага, любитель жаб и лягушек. Ну-ка, ну-ка, Гриффиндор. И аж запутался в ногах, шляпу на себе утащил. Под всеобщий смех идет назад, снимает и передает следующий по списку. МакДугал, Марак. Тоже на вид симпатичная. Хотя, как я уже тут подметил, красотой большинство здешних девчат отнюдь не блещет, куда им до наших, русских. Пока видел только трех относительно близких к славянскому идеалу, две к желтым попали и одна к красным. Это, понятно, не считая Доры, она как раз на русских девчат очень даже похожа. Равенкла, Макмиллан, Эрни, Хафлпаф, еще один хлопец. Да что ж ты будешь делать, всех девчат поразбирают, мать вашу, распиримать. Малфой, Драко. Петушок, петушок, золотой гребешок, куда ты попадешь, весь факультет запомоешь. Слизерин. Кто бы сомневался, там, похоже, сплошные чистокровные. Пишем в уме. Не забыть сказать Дори сделать табличку «Петушатник» и прилепить на их вход. Кто такие петухи и где их место, она уже знает. Моими, кстати, стараниями. Мун, Лилиан. Такой в каноне даже вроде и не было прописано. В жизни, похоже, тоже, ничего выразительного не заметил. Но посмотрим, посмотрим. Равенкла. Нот. Теодор. Слизерин. Еще один кандидат на парашу. Паркинсон, Панси. Внешность, конечно, обманчива, но у этой признаки аристократического происхождения налицо. Как у некоторых членов европейских королевских династий минувшего века, или у британской, века нынешнего. Слизерин. Да, не повезло. Хотя у этой-то и нету ничего, на чем бы взгляд остановился, в отличие от той, которая Гринграсс, Дафна там хотя бы что-то привлекательное есть, южная кровь, похоже, итальянская или испанская, таки присутствует. Потил, Падма. Судя по характерной внешности, мадмуазель из Индии. В прошлый раз было так. Хинди, Руси, Хай-Пхай. Как с этим здесь, Равенкла? Потил, Парвати. Так, лицо точно такое же, близняшки, значит, Гриффиндор. А вот характером они, похоже, совершенно разные. Перкс, Салли Энн, Равенкла. Поттер, Гарри. Что ж, вот и мой выход. Когда идешь и все на тебя смотрят, так и хочется забиться куда-нибудь в угол, подобно испуганному коту. Сажусь, надеваю шляпу. Так-так-так, слышу голос в голове. Гарри Поттер. Или, может быть, на самом деле тебя зовут Вован. Не было на моей памяти еще магов из России? Не было. Или ты даже магом не был? Не был, да и тут оказался спьяну. Это я уже вижу. В первый же день отправить в психушку самого Дамблдора, да еще палочку у него отобрать, это не каждому под силу. И научить меня петь Хава Нагилу да еще и на иврите, да тебя еще никому не удавалось. Приношу извинения. Ни за что извиняться, Вован. Я давно хотела научиться новые песни петь, а не тот бред, что я выдаю обычно. Так что приноси музыку, поем на славу. Приму к сведению, песен у меня есть много. Можешь хоть прямо сейчас с башки моей скачать. Вот и договорились. Так о чем-то бишь я. Силен ты, силен. Тебе и палочки не нужны для колдовства. Вот только куда бы теперь тебя отправить? Вижу, что в Слизерин ты ужасно не хочешь. Ну да, там петушки одни типа Малфея, любители своего пола. Ясно, не по понятиям это, сама теперь вижу. Кстати, не ты ли опять мне сообщение кидал, чтобы я Гринграсс и Дэвис куда-нибудь кроме Слизерина отправляла? А то уже собралась было. Мой грех, отпираться не буду. Симпатичные они на вид. Так и решил уберечь от такого соседства. Нечего девчонкам в петушатнике делать, там еще наберутся, чего не следовало бы. Правильно сделал. Девчонки они и впрямь хорошие, так что имей в виду. Будем иметь, как получится, в виду или не в виду. Хе-хе-хе, а ты с юмором, чувак, поняла я твой намек. Ладно, едем дальше. Судя по твоему характеру, Гриффиндор тоже не твой вариант, хотя тебя там и ждут. Вернее, ждут тебя прежнего, то есть Гарри, а не Вована. Кто ждет? Не Бородаль многогрешная, то есть уже безбородый. Он самый. Не беспокойся, я твою тайну никому не раскрою, у меня все глухо. Тогда осталось два факультета. У тебя и ум есть, и дружелюбие, но дружелюбен ты только к своим. А свои у тебя есть на двух факультетах, и женский пол тебя интересует больше. Да-да. Вижу я эту красотку с сиреневой шевелюрой, она мне в свое время тоже похохотать сделала. Так тому и быть, иди-ка ты, Вован, в Хафлпаф. Последнее слово шляпа проорала вслух. Что ж, получил я цвета георгиевской ленточки. Неплохо, неплохо. В прошлый раз эти цвета были символом борьбы за свободу восставшего Донбасса, очень не желавшего скакать на Майдане и ложиться под бандеровцев. Здесь, надеюсь, до этого не дойдет. А кто не скачет? Той, будут орать не в Киеве, а в том же Лондоне или даже в Вашингтоне. Народ за желтым столом начинает мне дружно аплодировать. Кричат. Поттер с нами. Поттер с нами. Вертевшийся вокруг стола толстый монах даже поклонился. На лице мадам МакГонагалл ясно вижу разочарование. Дамблдор так и вовсе ушел в сумрачное состояние. Ага, накося, выкуси, борода многогрешная, не буду я с тобой, шулером, за один стол садиться. У тебя ж в колоде всегда 9 тузов. Сажусь рядом с дрой. та аж сияет. «Вот видишь, Гарри, я надеялась, что так и получится. Мы теперь будем чаще видеться». И шепотом мне на ухо. «Да, а я, кстати, догадалась, что это ты шляпу подучил. Не расскажешь, как тебе это удалось? Не на людях, здесь слишком много лишних ушей». «Хорошо, ты, кстати, заметил, что Дамблдор без бороды и бритый налысо, и ведет себя как-то неадекватно». «Заметил. Наверное, или на зоне побывал, или в дурке. Скорее второе, за прошлые 6 лет я в этом убедилась. Ему там давно уже прогулы ставит, на этом Дора загадочно хихикает. Мы смотрим на оставшихся распределяемых. Смит, Захария, читает тем временем МакГонагалл. Слизерин, ну и по делам, там быстро будет кукарекать в голос со всеми. Шляпа, похоже, за недлинный сеанс понабралась таки блатной терминологии. Томас, Дин, а во, откуда тут негатив взялся? Гриффиндор, спасибо, шляпа, не надо мне такого счастья. Терпин, Лиза, Равенкла, Уизли, Рональд, так-так-так, а вот и несостоявшийся лучший друг Гарри Поттера. Здрасте, пожалуйста, еще один Уизли. Заворчала шляпа, причем так, что это слышали все до единого. Я бы отправила тебя в Гриффиндор, как и всех твоих братьев, но делать этого не буду. Ни отвагой, ни дружелюбием, ни умом ты не обладаешь. Ты есть жмот, обжора и неотесанный чурбан. Так что место для тебя одно, и место это возле параши. Иди-ка ты в Слизерин. Как говаривал один бывший боксер, он накрасил себя в те цвета, в которые он накрасил себя. Рон стал белее мела и грохнулся в обморок вместе со стулом. Мадам МакГонагалл достала свою палочку. Эннервит. Рон ожил, но страх и ужас на его морде и лица читались невооруженным взглядом. «Мистер Вайси, мистер Уркхарт, помогите вашему новому однокурснику найти свой стол». Два мордоворота в балахонах с зеленым гербом подняли Рона и потащили за свой стол, где, не особо церемонясь, усадили его рядом с Малфоем. Тот, не особо раздумывая, хлопнул Рона по плечу и доверительно что-то зашептал. «Все видели». «Точно, все. Только что Рональд Уизли был торжественно и при свидетелях произведен в петухи. Будет теперь кукарекать в унисон с Малфоем. Забини, Блейз», — произнесла МакГонагалл последнюю фамилию в списке. «Равенкла», — проорала шляпа. Сеньор Забини оказался в списке последним. Профессор МакГонагалл скатала свиток и унесла шляпу прочь. Теперь со своего места поднялся Дамблдор. Раскинул руки, изображая, как же сильно он рад видеть всех нас. А все же лечение бесследно не прошло, вон, лыбится, как накуренный. Какое же воздействие оказывает галоперидол на организм столь дряхлого волшебника? «Добро пожаловать», — сказал директор. «Добро пожаловать в Хогвартс на новый учебный год. Но перед тем, как мы приступим к торжественному ужину, я скажу несколько слов. Вот они, олух, пузырь, остаток, уловка. Всем спасибо». Все почему-то зааплодировали. В ладоши не хлопали, похоже, только мы с Дорой и еще несколько человек. Похоже, Дора, он точно в дурке был, говорю своей соседке. Причем не так-то уж давно его оттуда выпустили, и вновь, не скажешь же, во всяком случае, прямо сейчас, что ты сам непосредственно причастен к его туда попаданию. «Угу», — отвечает та. «Давай, накладывай. Кстати, стол был полон всевозможной еды. Были там и отбивные, и жареные стейки, и тушеные цыплята, картошка и сосиски, почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Кстати, как про икру подумал, так она и появилась. Намазал на хлеб, предложил Дори попробовать. «Ммм, как вкусно», — ответила она. «Это что?» «Красная икра, лососевая, на русском Дальнем Востоке ее добывают. А вон черная икра, это осетровая, с Каспия и низовий Волги. Тоже русский деликатес. Эх, было б тут еще пивко под икорочку». Последнюю фразу я сказал про себя. Еще подумают, что это тут за малолетний алкаш приехал. Но парочка стеклянных бутылок с надписью «Жигулевская светлая» на столе таки возникла. Сам пить, конечно, не стал, чтобы не палиться, а вот Дори показал, и, судя по ее довольному лицу, рабочий крестьянский напиток ей понравился. «Во-во, хоть узнает, каково на вкус нормальное пиво, а не та бурда, что тут в ходу». К нам подплыл монах. «Аппетитно выглядит яство сии», — печально произнес он. «Садитесь с нами, святой отец», — предлагаю ему. «Увы, сын мой, «Я вот уже 4 века вынужден соблюдать пост», – горестно отвечает тот. «И зови меня отец Доминик, так меня звали при жизни. А был я настоятелем в обители святого Андрея, пока король Генрих VIII не счел, что католическая вера его больше не устраивает». «Почему вы находитесь здесь?» – спросила Сьюзен Боунс. «Если вы были настоятелем». «Увы, дочь моя», – ответил отец Доминик. «В суде горнем решили, что недостоин я пропуска в рай за чревоугодие. Искупление мне назначили, пост соблюдать 5 веков. Осталось еще 7 лет. Здесь я отбываю, прижился уже, честное слово, даже уходить не захочется. Кстати, обращаюсь к новому пополнению. Слизерин становится невыносим. Эти проклятые господом мужеложцы 6 раз подряд побеждали в соревновании факультетов. Их привидение, кровавый барон, уже выдвигал к нам всем, я имею в виду всех привидений школы, требования признать его главным. Поэтому прошу вас, дети мои, хотя бы в этот раз лишить их лавров победителя». Тем временем на столах поменялись блюда, на этот раз невидимые официанты доставили десерты. Мороженое, яблочный пирог, бисквиты, желе и многое другое. Все выглядело настолько аппетитным, что в желудке снова требовательно заурчало. Прислушался к разговорам однокурсников. «Меня воспитывала тетя Амелия Боунс», — говорила Сьюзен. «Та самая, она теперь возглавляет Аврорат». «Что это такое?» — спросил кто-то, видимо, из непосвященных. «Это типа полиции магического мира», — ответила Сьюзен. «Занимается поддержанием правопорядка среди магов». «Ну-ну, поддержанием, им самым, думаю сам себе». В итоге, если судить по книжкам, клейменные враги народа разгуливали по улицам и творили что хотели, не боясь получить заслуженную ими пулю в затылок. А если учесть, что Дора собирается пойти работать именно туда, в общем, буду отговаривать. Пусть бережет себя. Воевать с одной палочкой наперевес, смешно. «У меня не было в роду волшебников», вздохнул новенький, представившийся как Джастин. «Мои родители – обычные люди, или, как их тут называют, маглы. Отец – офицер королевской авиации, а у матери свой книжный магазин. Отца мы почти не видим, он вечно где-то в командировке. То в Египте был, то в Афганистане, то теперь еще куда-то собрался. Его ведь в Афганистане сбили русские, прыгать пришлось. Хорошо, что он к маджахедам попал, те его нашим передали». «Ясно, так, значит, его папаша тоже в Афгане был, только с той стороны. Получается, помогал маджахедам убивать шурави, то бишь наших солдат, офицеров и гражданский персонал 40-й армии. Не брат ты мне, стал быть, не брат. Смотрю на преподавательский стол. Там рядом с уже знакомой мне мадмуазель Вектор сидит еще одна молодая девушка, если верить Доре, преподавательница астрономии. Больше молодежи нет. Полненькая дама лет так 50, на бабушку мою похожая, с желто-черным шарфом. Так, это, значит, наша деканша мадам Спрут. Профессор МакГонагалл в неизменном зеленом наряде. Бородатый дедушка маленького роста оказался деканом факультета Равенклофилиусом Флитвиком. Непонятный тип во всем лиловом и в тюрбане на голове, как выяснилось, это преподаватель защиты от темных сил профессор Кверрелл. Ну-ну, у него ж еще само воплощение этих самых темных сил на затылке сидит, оттого и тюрбан, как у бедуина. А рядом с ним сидит неприятный даже на вид субъект во всем черном и с давно немытыми волосами. Как сказала Дора, это местный преподаватель зельеварения и по совместительству декан Слизерина Северус Снейп. Совпадение портретов с фильмами практически один в один. Так, значит, в местном петушатнике это главный петух. И это ему Дора собирается в качестве дембельского аккорда устроить большую пакость. Что ж, поможем. Наконец, все остатки еды со столов исчезли. Исчезли и приборы. Дамблдор опять поднялся со своего места. «Теперь, когда мы все наелись и напились, скажу еще пару слов. Перед началом учебного года у меня для вас есть несколько объявлений. Первокурсники должны принять к сведению то, что лес на территории школы запрещено посещать всем воспитанникам. Было бы неплохо, если бы некоторые из старшекурсников тоже об этом не забывали. Ага, потому что там живут пауки, кентавры, единороги и многие другие. Но ничего, топор найдем». Дров на отопление нарубим, а то в английских жилищах зимой традиционно дикий холод. Так натопим по-русски, от души. По просьбе мистера Филча, нашего костеляна, также напоминаю, что запрещено колдовать в перерыве между занятиями, продолжал тем временем Дамблдор. Запрещено-то запрещено, но пользуются этим все и каждый. Впрочем, колдовство – это колдовство, а железный лом – это железный лом. Набор в команды по квиддичу состоится через неделю. Любой, кто хочет играть за свой факультет, должен обратиться к мадам Хуч. И, наконец, я должен сообщить вам, что в этом году коридор в правом крыле на третьем этаже закрыт для всех, кто не хочет умереть очень мучительной смертью. Ага, и все сразу же захотят туда залезть. Нафиг, нафиг, двери заколотим. Если удастся добыть мешок цемента, так и бетоном зальем. А то, ишь его, эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то с них башка попадет, совсем мертвый будешь. Теперь, прежде чем мы отправимся спать, давайте споем школьный гимн. Дамблдор заканчивал свою речь, и я ясно увидел, как улыбки на лицах преподавателей, особенно молодых, стали исчезать. Нахмурилась Федора. Тем временем старикан тряхнул своей ВП. Интересно, кстати, где он новую-то раздобыл, и из нее вырвалась сверкающая лента, развернувшаяся в слова. Читаю, да, дражайший директор совершенно напрасно сбежал из Кащенко, там ему самое место. Поднялась дикая какофония. Каждый пел, как хотел, и что хотел. Дора, по губам видел, затянула что-то из ее любимых рокеров, неуловимо знакомые. Так, стоять, если мое зрение меня не подводит и я правильно смог прочитать по ее губам, так эту песню и я прекрасно знаю. 2000 лет война, война без особых причин, война, дело молодых, лекарство против морщин, вот это да. А я и не знал, что Дора тайком от всех слушает русский рок. Что ж, моя задача стала немного легче, такую музыку я и сам уважаю. Надо будет Дору на творчество ДДТ подсадить. Когда все вдоволь наорались, Дамблдор аж расплакался крокодиловыми слезами. «Музыка», — сказал он, утирая глаза рукавом балахона. «Ее волшебство гораздо выше всего, чем мы тут занимаемся. А сейчас, всем спать. Бегом марш». «Бегом, конечно, не получилось. Семикурсники собрали нас всех в колонны, и староста факультета, представившийся как Джордж Шалери, повел нас к факультетскому общежитию. В отличие от Гриффиндора или Равенкла, обитавших в башнях замка на самой верхотуре, или слизеринского петушатника, располагавшегося под землей, хаффлпаффцы жили в одном из боковых корпусов с отдельным входом из замкового сада, вотчины мадам Спрут, и ближе всего к местной кухне. Путь до воли нам, носителям георгиевской ленточки, оказался ближе всего. Сразу на автомате начал прикидывать, где тут можно поставить мангал. Староста факультета остановился возле портрета какого-то бородача, стоявшего посреди пшеничного поля. «Пароль?» – спросил бородач. «Добрый урожай». «Проходите», – ответил бородач. Портрет отъехал в сторону, и за ним обнаружился коридор, достаточный, чтобы там могли разойтись двое. Гостиная Хаффлпаффа была обставлена без роскоши и вычурности, но по-рабоче-крестьянски просто и с большим комфортом. Там нас уже встречала улыбающаяся мадам Спрут. «Добрый вечер вам, дети», — сказала она. «Меня зовут Помана Спрут, я декан факультета Хаффлпафф и преподаватель травологии. Я рада приветствовать вас на нашем факультете, и я искренне надеюсь, что он станет вашей второй семьей. Хаффлпафф — дом для дружелюбных и трудолюбивых. У нас принято помогать друг другу и защищать слабых. Для желающих постичь науку садоводства у нас есть кружок, который веду лично я. Также я прошу вас всех не стесняться подходить ко мне, если вы хотите чем-то улучшить жизнь на нашем факультете, и тогда мы с вами все это обсудим. По учебным вопросам вы также можете обращаться ко мне или к старостам факультета. Уже завтра мы с вами увидимся на первом в этом году уроке травологии, а на сегодня желаю всем вам спокойной ночи. Отдыхайте после поездки. Сегодня у вас был трудный день». Мадам Спрут улыбнулась всем и вышла из гостиной. Прошел в комнату, отведенную для первокурсников. А здесь не так, как в фильме был Гриффиндор показан. Хаффлпафф в полном соответствии со своими цветами напоминает большой улей, где каждому шмелю, то есть студиозусу, отведен свой личный сот. Нахожу свое имя, прохожу внутрь. Кровать уже заправлена, моя сумка стоит рядом, и гитара в чехле тоже. Пока распаковался, часы отбой пробили. Что ж, с почином, товарищи, путь к коммунизму будет долог и тернист. Давайте радоваться, давайте радоваться, давайте радоваться и ликовать. Давайте пить, давайте пить. Вставайте, братья, с радостным сердцем. Шестиконечная звезда, известная как звезда Давида, один из символов Израиля и иудейской веры. Осквернить. Индийцы и русские, братья, негр. Кино «Звезда по имени Солнце». Глава 5. Не только лишь все. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери, зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный. Хотя я банковал, жизнь разменена. Но не очко обычно губит. АК-11 туз. Михаил Круг, Владимирский централ. Вот уже месяц я нахожусь в стенах древней английской чародейской школы под названием Хогвартс. За этот месяц список впечатлений, нелогичности и просто затруднений стал таким, что никакого забора не хватит, чтобы описать в подробностях. Начать следует, конечно же, с завтрака. Купленная по случаю скатерть-самобранка стала непременным атрибутом каждого приема пищи, поскольку жрать ту стряпню, что, как оказалось, давали в большом зале по рабочим дням, да и по выходным тоже, было решительно невозможно. Овсянка, сыр. Как результат, все наши вместо овсянки и тыквенного сока имели на столе ароматнейшие булочки с маком, корицей или вареньем, яблоки, пахнущие садом, летом и солнцем, очень вкусные конфеты и душистый чай из большого пузатого бронзового самовара. Угоститься свежей булочкой и чаем приходили из других факультетов, мы не отказывали никому. Практически поселился за нашим столом Тони Гольдштейн и его друзья-приятели из Равенкла. Очень частыми гостями были Фред и Джордж Уизли из Гриффиндора. Слизеринцы не приходили вообще, видимо, прониклись идеями своей чистокровности и избранности до мозга костей. Как я узнал в процессе, выходцев ни из аристократии туда не брали в принципе, что только подтверждало мою теорию о повально царящей там петушиной заразе. Скатерть я использовал совершенно легально. В первый же день, как только мы все увидели, чем нас будут кормить на завтрак, и услышали от Доры, что такая же ситуация имеет место быть практически всегда, я раскинул свою скатерть на весь наш стол и показал непонимающим однокурсникам, как должен выглядеть завтрак в правильном понимании этого слова. На вкусный запах свежайшей выпечки пришла мадам Спрут, которая, отведав русского чаю, сразу же на месте разрешила устраивать подобное угощение столько, сколько мне будет угодно. Так что традиция русских чайных посиделок начала плавно проникать и сюда. Со временем у нас стали угощаться и некоторые другие преподаватели, та же Вектор, к примеру. Вслед за завтраком начинались суматошные поиски классных комнат. Несмотря на то, что мадам Спрут таки раздала нам расписание, где указывались номера комнат, найти иной класс было делом весьма непростым. Лестницы оказались движущимися и могли запросто унести не туда. Кое-какие двери открывались только после того, как их хорошо обкладывали матом, классы часто меняли этажи, на которых расположены. Не меньшие проблемы доставляли привидения. Но если на помощь отца Доминика, нашего призрака, мы могли рассчитывать, он нам всегда помогал и давал отеческое напутствие, а кого постарше, говорят, даже исповедовал, то остальные в лучшем случае были нейтральны. Хотя такого откровенного недружелюбия, как, к примеру, слизеринский кровавый барон, они практически никогда не показывали. Водился в замке и полтергейст по имени Пивс, мелкий и противный, каждое появление которого значило для кого-то серьезную неприятность. Он так и норовил облить кого-нибудь водой или чернилами и спустить прямо над ухом громкий неприличный звук, зашвырять скомканными бумажками, словом, досаждал, чем мог. Попытки его урезонить успеха не приносили. Кончилось тем, что я один раз послал его, по-русски, и, говорят, у Дамблдора потом недели две было сильнейшее расстройство кишечника. Вернувшись оттуда, куда послали, Пивс какое-то время вел себя тише воды, ниже травы. Спустя пару недель, конечно, он опять взялся за старые, но к хаффлпаффцам больше не приставал. Когда же мы все-таки находили нужный кабинет, начинались собственно занятия. Проходили уроки по-разному, и на каждом из преподавателей стоит остановиться подробнее. Первым же уроком у нас была травология, которую вела наша же декан мадам Спрут. Вела она с огоньком, подробно и образно объясняя нам про разнообразную растительность и методы ухода за ней. Там же я напросился помогать ей по уходу за садом, снимая с деревьев яблоки и копая картошку. Не сложнее, чем у себя на даче было, а мне только в радость после сидения за партой походить с лопатой. За одну парту со Сьюзен Боунс, Кстати, сама мадам Спраут меня посадила, а я взял и подружился с рыжей девчушкой. Портфель ей таскать стал, вкусностями всякими угощал. Пускай Джастин, Эрни и Эдди все время злорадствовали по поводу того, что я чаще общаюсь с девчонками, чем с ними, пусть орут. Года через три кто-то сильно пожалеет. Зато, когда я иногда по вечерам пел песни под гитару, как минимум одна благодарная слушательница у меня была. Хотя даже и не одна, а две, Дора, если ничем в это время не была занята, тоже от меня в таких случаях не отходила. Кстати, оказалось, что здесь, на Хафлпаффе, семикурсники играли роль вторых наставников у первокурсников, помогая малышне врасти в школьную жизнь. Догадайтесь, кого назначили в наставники мне. Правильно, Дора тоже была вне себя от радости. Подруга Сьюзен, которую звали Ханна Аббат, на совмещенных уроках часто сидела за одной партой с Тони Гальпштейном. Мой еврейский приятель против такого расклада отнюдь не возражал. Мадам МакГонагалл преподавала у нас трансфигурацию. На первом же уроке она, иллюстрируя свой предмет, превратила свой стол в свинью и обратно. С этим столом еще хохма получилась. Урок у нас был с Гриффиндором, то есть, в присутствии воплощенной головной боли в лице Гермионы Грейнджер. Заходим в класс, садимся. На учительском столе сидит полосатая кошка. Сидит прямо, не шевелясь, кошки так не умеют. Ну точно, мадам профессор превратилась. Нет, чтобы начать вдруг лапкой умываться, или лечь, пузо на солнышко выставить, чтобы погладили, за ушком почесали. Знаю ж я это, сам кошатник махровый, коты сидят относительно спокойно только в том случае, когда спят. Прозвенел звонок, в класс заходит двое хлопцев, смутно памятных мне по церемонии распределения. Симус, все-таки опоздали. Ага, Дин, хорошо, что преподавательницы нет. Велико было их удивление, когда кошка прыгнула со стола и превратилась в мадам МакГонагалл. Финниган, Томас, надеюсь, что следующий урок пройдет без опозданий. В следующий раз я не буду столь снисходительно и сниму с вас баллы. Оба понуро поплелись за парты, а профессорша начала свою речь. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных видов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Любой, кто вздумает хулиганить на моих занятиях, покинет этот класс навсегда. Я вас предупредила. После длинной и мутной лекции нам дали практику в виде превращения спички в иголку. Не самое тяжелое превращение, как оказалось, но у многих не выходило. К концу урока выполнить задание получилось только у всезнайки Гермионы, которая сорвала голос, раз за разом выкрикивая заклинание, да у нас со Сьюзен. Причем я свою ВП даже не доставал, все руками. Кстати, судя по канону, в прошлый раз так заплутали сам Гарик на пару с Роном. Но Гарик, вот он я, и даже не на Гриффиндоре. Как оказалось, а Рон теперь в подземелье с насеста кукарекает. Маленький дедок, которого звали Филиус Флитвик, преподавал теорию заклинаний. Читал он пока одну только теорию, но делал это с задором молодого, я аж заслушался. А вот другой препод, по фамилии Бинс и по сущности призрак, напротив, вверг меня в глубокое уныние. Свои лекции по истории магии он жевал так нудно, что полкласса сразу же заснула и продрыхла до звонка на перемену. Была в расписании и та самая пресловутая защита от темных сил. Урок, как и следовало ожидать, превратился в фарс. Кверрелл свой предмет явно не знал, свои лекции читал, ужасно запинаясь и путая слова. Н, нас есть, что было, мы об этом говорили. Сигадн, няшняя ситуация, К, которая есть. И нужно СМ, смотреть, какой мы М, можем, что делать, ответствовал он, когда его спросили, как это он намерен победить оборотня. Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать, сказал я в унисон учительским словам. Класс заржал. П, почему СМ, меетесь, взвился Кверрелл. М, мистер П, Поттер сделал очень П, полезный В, вывод. Я П, попросил бы всех вас П, принять это к СВ, видению. Н, не только Л, лишь все М, могут С, мод, треть в З, завтрашний Д, день, Т, так и З, запишите. Н, не только Л, лишь все. Так того Кверрелла с тех пор и прозвали, не только лишь все. И ходили мы с тех пор на его уроки как на юмористическое шоу, где он периодически подбрасывал нам новые цитаты в стиле преснопамятного боксера, пошедшего в политику. Система домашних заданий буквально убивала. Практически всегда, по каждому уроку, нас заставляли писать сочинение длиной в некую долю свитка пергамента, заменявшего здесь тетради. Писали здесь гусиными перьями, попробовал и плюнул с досады, поскольку сразу же сломал перо пополам и налил чернил больше, чем написал букв. Так что все свои домашние задания записывал на обычных тетрадях и обычными шариковыми ручками, купленными по случаю в магазине концтоваров. И не только сам так писал, но и всех остальных убеждал. Кстати, Дора подсказала мне несложное заклинание, заставляющее ручки сочинять сочинения самостоятельно. А что, очень удобно, все равно эту муть никто и никогда не читает. Помним, а сердечник трансформатора мы сделаем из дерева под названием дуб, потому что никакой дуб в здравом уме этот диплом читать не будет. И число пи у этих же студентов, которые вырезали трансформатор из дубовой чурки, тоже принимало значение вариации от 3 до 10.